коза и семеро козлят живут в избушке, ночью спят, а днем коза идет гулять, чтоб на обед траву щипать. Козлята запирают дом, когда без мамы всемером, когда коза домой идет, высоким голосом поет. Отопритесь, отворитесь, ваша мама пришла, молока принесла. Мамочки, откройте дверь, накормлю я вас теперь. Подходите все подряд, молоко для всех козлят. Коза ушла, волк тут же в дверь, запел ужасно страшный зверь. Козлята двери на замок, ни с чем остался серый волк. Он к кузнецу пошел тот час, чтоб сделать тонким волчий бас. Вернулась матушка-коза, запела, закатив глаза. Отопритесь, отворитесь, ваша мама пришла, молока принесла. Мамочки, откройте дверь, накормлю я вас теперь. Подходите все подряд, молоко для всех козлят. Козлята рассказали ей, волк приходил, стучался в дверь, и песенку он басом пел, он обмануть нас не сумел. Коза, всех накормив козлят, ушла опять, сменив наряд. И волк опять стучится в дом, поет он нежным голоском. Утопритесь, отворитесь, ваша мама пришла, молочка принесла. Мамочки, откройте дверь, а накормлю я вас теперь. Подходите все подряд, молоко для всех козлят. Попал в избушку волк, что сер, и натворил он страшных дел. Козленок спрятался один, коза пришла, он невредим. Он рассказал, что серый волк переступил через порог, и шестерых козлят он съел, а перед этим тонко спел. Отворитесь, отопритесь, ваша мама пришла, ту молока принесла. Мамочки, откройте дверь, накормлю я вас теперь. Подходите все подряд, молоко для всех козлят. И с волком встретилась коза, взглянула в злобные глаза. Глядь, яма, в ней костер горит, кто перепрыгнет, победит. Коза через огонь летит, а волк упал в огонь, бандит. Из брюха вышли шесть козлят, и все перед козой стоят. Эй,